419. Матерь Агни-йоги. Мысль огненная не стареет. Стареют обычные мысли. Выходят из моды и перестают интересовать человека. Сколько обычных, бездарных писателей. И как скоро забываются их книги. Но живы Шекспир и Толстой, великие писатели мира сего. Мысли духов великих не умирают в веках. Не только на страницах писаний, но и в пространстве – такие мысли живут и насыщают ауру планет. Планетная сокровищница мысли очень богата. Благо тому, кто может внести в нее и свою долю, свой вклад.